грубый и неблагодарный человек. Ушел наконец, ну и хорошо. Пора мне вывести из подвала настоящего хозяина. Что-то у меня получилось из этого фосфора, сер, да и скелет. Не великоват ли все-таки? Пожалуйста, левая ножка, вот так вот, правая ножка, и снова левая. Вот, очень хорошо у вас получается. Тихонько, так, осмелюсь сказать. Пожалуйста, не беспокойтесь, вы не бойтесь, я вас держу. По лестнице всегда трудно подниматься, особенно если это в первый раз. Вот, ничего. Отлично. Прошу вас. Вот так вот. Левая, правая. Вот так. Правая. Ну вот. Вот и пришли. Прошу вас сесть в это кресло. Ну, как вы себя чувствуете? Хорошо. Вполне. Хорошо. Ну, вот. Ты кто? Я Граумер, ваш робот. А это квартира. Видите? Красивая, правда? Да. Красивая. Я был уверен, что вам понравится. Не дурно. Да. Вы обратили внимание, что можете пройти по лестнице, совсем не сгибаясь? Обратил. Прекрасно. Если бы вы были выше, вы бы по забывчивости легко могли удариться головой. А? Да. Поэтому вы и не выше, а ровно 1,72 м. Я подумал обо всем, разрешите заметить, обо всем. А вот там, посмотрите, а там за дверью ваша спальня. А еще дальше там вторая комната. Ванная, подвал. Но подвал вы уже знаете. Это там внизу, где это посуда и трубы. Да, да, да. Но об этом лучше не думать. Не думать. Да. Не думать. Может быть, вы что-нибудь съели бы? Нет. И выпили бы чего-нибудь? Ну, виски, может быть. Ну что вы, ну как это так? Нехорошо так. Ну, а что? Натощак и виски. Да. Вы знаете, я сделаю вам коктейль. Коктейль? Mm-hmm. А, коктейль Граумер, да? Нет, Граумер, это я, меня зовут. Граумер. Да. Ну, выпейте, ну, пожалуйста. Давайте. Будьте здоровы. О, вкусно. Да ничего. Так. Хорошо. Хорошо. Да. Ну, а еще, может быть, не хотите ли чего-нибудь? Нет, как-то нет. Ничего больше мне не приходит в голову. Да. Фосфору мало. Да, маловато. Граумер. Это очень красиво звучит. Граумер. Ты знаешь, ты милый. Ты мне нравишься. И вы мне очень нравитесь. Да. Надеюсь, нам с вами будет хорошо. Я приложу все старания. Знаешь что, Граумер, я бы встал. Разрешите, я вам помогу. Вот так. Вот. Вот так. Вот. Пожалуйста. Вот, ну пойдемте немножечко. Так, вот так, так. Раз. Вот левый. Два. Так. Раз. Так. Два. Здесь вот столовая. А там вот спальня. Там? Да, там спальня. Там. Ну, а это вот шкаф с одеждой. У вас будет много одежды. Да. Так. Ой, ой, ой, это что такое? Это пишущая машинка. А, черт! А говорил, что вернется только к обеду. Господин, прошу туда, в столовую, быстро, туда, пожалуйста. В столовую, да? Да, в столовую, в столовую. Ну, пожалуйста, пойдите. И сидите там, не шевелясь, пока я вам конечно, не скажу. Да, быстрее, быстрее, пожалуйста, быстрее.